«Докладывайте!» Малюта Скуратов вытащил из планшета карту океана, испещренную крестами и знаками вопроса, и расстелил ее перед командиром. Начальник контрразведки не отличался особым красноречием, справедливо полагая, что специфика службы придает его словам особый вес. «Так что подобрали для нашего батыра-морехода?» – обеспокоился командир и внимательно посмотрел на Малюту. «Имейте в виду, пока нам ни черта не ясно. Задание на острове Буян из серии «Поди туда, не знаю куда». Точных координат мы не знаем. Остров видели те, кто в четверг после дождя двигался курсом на свист раков. Упоминают еще какие-то стеклянные рифы». «Что от нас-то надо?» – мрачно поинтересовался Малюта, с молодых ногтей не выносивший туманные намеки. «Задача минимум – высадить десант. Он будет действовать на месте по обстановке. Более конкретного ничего нет. Реальность эта нетронутая. Видели остров считанные единицы. Единственным, кто осмелился высадиться на нем, был какой-то поморский рыбак Ивашка Дуйдоветру. Он-то и оставил известный вам берестяной мемуар о стеклянных рифах». «До рифов еще добраться надо», – веско заметил Малюта. «Ситуация с каруселью вам известна. И я, кстати, жду доклада уже завтра. У нас подобного ЧП с транспортом не было лет 300. «Занимаемся, Дмитрий Евгеньевич». «Ладно, замнем пока. Итак, для высадки нам ввели военно-морские силы. Это раз. Товарищ Батырбек отныне опытный мореход. Это два. Шаман у него в друзьях ходит. Это три. И я ничего не упустил?» «Может быть, Латын Игаркович и впрямь на амулет расщедрится», – согласно кивнул Малюта. Прижимистость отрядного религоведа была всем прекрасно известна. Хотя надо отдать молодящемуся старику должное. Его регулярные камлания и проповеди вызывали нездоровый интерес даже у местных атеистов. Выпросить что-либо из предметов культа сверхлимита у отрядного священнослужителя было невозможно. В ответ на любую просьбу Латын Игаркович тут же демонстративно забывал русский язык и начинал задумчиво постукивать по бубну. Острословы утверждали, что это полюбившаяся ему мелодия старого шлягера «Мы едем, едем, едем». После исполнения латыном «В далекие края» все обратившиеся к нему спешили уйти, поскольку было замечено, что прослушавшие весь мотив целиком в ближайшие же дни отправлялись с Владимировым во внеплановую командировку. Один раз Латын Игаркович, несмотря на свой преклонный возраст и высокий сан, позабыл о смирении и настучал по бубну пьяному Задову, потребовавшему у Латына гарантий будущей реинкарнации. После этой некрасивой истории Лёва стал самым воинствующим атеистом в отряде. Аналитиками главка прогнозируется, что разведдесант благополучно доберется до точки назначения. Командир начал ходить по кабинету взад-вперед. «Дальнейшее туманно, но лично я думаю, что они выполнят все, что потребуется. Есть мнение, что это очень важно для будущего данной реальности. Или для прошлого. Без разницы нам, сам понимаешь». «Я подобрал несколько вариантов морской доставки боевой группы. Все, на мой взгляд, достаточно подходящие». Малюта положил руку на карту сплошного синего, без единого клочка суши цвета, и продолжил. «Так как подготовленных кадров, за исключением нашего товарища Батырбека, у нас нет, то придется использовать транспорт и персонал из ближайшей реальности. Дело, конечно, мутное, нам непривычное, но добро получено. Итак, мои предложения. Первое. Юго-западнее Исландии, к востоку от Ньюсфаундленда, в начале 40-х немцы потопили эскадренный миноносец Рубен Джеймс. Второе. Немецкая подводная лодка Ю-1277 потоплена в Северной Атлантике англичанами. Третье. Русский броненосец Петропавловск подорвался на мине 31 марта 1904 года в Желтом море. Есть еще варианты, но это самые оптимальные. «Не знаю, не знаю». Командир потер ладонью небритый подбородок. «Наших с Петропавловска тревожить ни в коем случае не будем. Американцы моряки еще те. А вот по подводникам попрошу доложить подробнее». «Можно и подробнее». Согласно кивнул головой Малюта и достал из планшета справку. «Докладываю. Подводная лодка Ю-1277, тип 7, Си-41. Заложена 6 августа 1943 года. Спущена на воду 6 апреля 1944 года. Командир – капитан-лейтенант Отто Вент. Один безуспешный боевой поход. Потоплена 20 февраля 1945 года в Северной Атлантике британским сторожевиком «Аметист». 49 погибших, весь экипаж. «М-да-с», – процедил Владимиров. «Походец, прямо скажем, так себе. Хилый походец. Плохая подготовка команды? Нет ли других экипажей?» «На грунте подлодок много, но у Ю-1277 на экипаже нет крови. Когда выхватим парней из глубин, ими будет легче управлять. А профессионализм у них на уровне. Архивы свидетельствуют. Боевая подготовка флотилии Веддичен, в состав которой они входили, осуществлялась по принципу «в море дома». Потом, насколько я понял, торпедировать никого не надо, только доставить разведдесант на Буян. Или я что-то упустил?» Малюта с надеждой глянул на командира. «Нет, нет и еще раз нет. Никаких судов с невольниками из Африки топить не надо. Ни американских, ни английских». Выставив перед собой руки, неожиданно засуетился командир. «Хватит самодеятельности!» Малюта незаметно и недовольно пожал плечами. Как и Задов, он был убежденным англофобом еще со времен возмутительного британского шпионажа в родной реальности эпохи правления Иоанна Грозного. «Ну, коли так, как скажете. А то, если есть какие-то дополнительные указания, мы завсегда, только намекните. Лодка-то лежит на грунте с полным боекомплектом». Малюта мечтательно закатил глаза. «Есть даже пара крапивников, то есть, извините, акустических торпед. Можно и по надводным целям использовать». Командир недовольно поморщился. «Я, кажется, уже все сказал, Малюта Лукьянович. Никаких инцидентов в переходе. Взяли на борт, доставили, отвалили. Все. Меня интересуют, кстати, ваши прогнозы насчет отношения экипажа к новому руководителю операции, нашему военмору». «Уважаемый Батыр не тянет на чистокровного арийца в немецко-фашистском понимании. Но, к счастью, расовая политика на борту лодки не играла той роли, какая была и отведена пропагандистами. И это я тоже учел». Закончил доклад явно довольный собой Малюта. «И все-таки, согласятся ли они сотрудничать с ним? Они в этом тысячелетнем рейхе отличались особым гонором. К ним подход нужен». «У Батыра папа чистый казах, мама чистая узбечка, один дедушка финн, другой из рода тимуридов», — без запинки отчеканил контрразведчик. «Феликс Эдмундович за данные головой ручается». «Чьей головой?» – с понятным любопытством поинтересовался командир. «Батырбековской, разумеется». «Стильно работают», – уважительно оценил труд коллег-командир. «Может, и мне уточнить, кто у меня был прапрапрадедушка? Впрочем, стоит ли? И так хорошего в жизни мало». «Продолжайте, Малюта Лукьянович, продолжайте, прошу вас, вас приятно слушать». Скуратов откашлялся и монотонным голосом забубнил дальше. «Замом у Батыра пойдет обер-лейтенант Пауль Зиберт, виноват, Кузнецов. У него 2 железных креста, в авторитете будет, да и жетон гестаповский жути под водой наводит. С корабля на бал? Не рано ли, парню? Может, еще на полигоне обкатаем?» «С бала на корабль», – вежливо поправил командира Малюта. Да и не надо его обкатывать. Все когда-то начинали. К тому же у Калинового моста он преотлично проявил себя. И прошлая биография у него, ой-ой-ой. Слышал уже. Неделю назад получили ноту из островного графства. Кстати, может быть, усилим группу богатырями? Илья наотрез отказывается плыть с потенциальными утопленниками по суеверным соображениям. Попович, сами знаете, кроме Ильи никого уже не слушает. А Добрыню при одной мысли о море травит после его последней кругосветки с Магелланом. Ладно, Малюта Лукьянович, в целом я вами доволен. Ходовые испытания, торжественное поднятие флага назначаю на завтра. Доукомплектуйте группу и обеспечьте всем необходимым. Тут нам нужны такие, чтобы без глупых вопросов типа «А зачем мне это, собственно, надо?» Инициативные нам нужны, волевые, решительные. Командир разошелся не на шутку и опять начал размахивать руками. «Такие, кто может принять решение на месте». «То есть взять ответственность на себя?» – скептически уточнил Малюта. «Вот-вот. Да, и подбодрите Батыра, а то настроение у него паническое. Пусть Баранов найдет хоть раз за всю свою жизнь пару теплых слов. Настрой должен быть на уровне, боевой. Торжественный митинг на причале организуйте, что ли?» «Все сделаем в лучшем виде», – уклончиво процедил Малюта, про себя подумав. «А зачем мне это, собственно, надо?» «Батыра подбодрим, митинг проведем. После отбытия лодки для оставшихся на пристани ужин с жареными поросятами». Относительно Батыра Малюта Лукьянович не комплексовал. По богатому личному опыту он знал, что штык под задницу весьма эффективно действует на ипохондриков. От острого штыка настроение всегда поднимается. Осталось только уточнить у Батыра, ипохондрик ли он. А Коля Кузнецов в качестве заместителя не подведет уж точно. Немцы ему как родные, ближе многих своих. Надо признать, что протежируя Кузнецова, Скуратов охотно доверился чутью своего личного консультанта Феликса Эдмундовича, к авторитетному мнению которого он всегда внимательно прислушивался. Да и самому ему невольно импонировала в Николае решительность, твердая хватка, осторожная наглость и расчетливое безрассудство. Этих качеств лично за собой он никогда не замечал, но в других, как старый, но честный циник, всегда ценил. «Хорошо», – подвел черту командир отряда. «Последний вопрос. Кого конкретно имел в виду Илья, когда говорил об утопленниках? Экипаж лодки или наш десант? Экипаж ведь в некотором роде уже того. Надо ему пояснить». «Поясним», – понимающе кивнул Малюта, делая пометку в блокноте. Час спустя в офицерской трапезной царило особое оживление. Народ кучковался за столиками, бурно обсуждая вчерашнее назначение и предстоящее задание, о котором ровным счетом никто ничего не знал. Понятно было только одно. На острове придется выполнять непонятно что и неизвестно как. Даже по прежним меркам штабной безалаберности эта ситуация была из ряда вон выходящей. Буян был местом даже не легендарным, а скорее мифическим. У стойки заколоченного сегодня из предусмотрительности бара царило особое оживление. Заместитель по высокому моральному духу Баранов только что заявил, что впервые видел Батыра в библиотеке. Утверждалось, что Бек взял книгу будущих адмиралов, памятку о свода, спасения на водах и журнал свободных вакансий срочно требуется и согласен на любую работу. «Надо ему подсказать, как общаться с иноземцами», послышался голос от столика, где сидели Нестеров, Дуров и Сусанин. «Это же проще парина репы. Дык дави ему на глаз большим пальцем, пока по-нашенски не загуторит». Когда в дверях трапезной показался Батырбек, народ, как по команде, примолк. В гробовой тишине, под издевательски участливыми взглядами, Батыр неуверенно проследовал к своему столику, где уже сидели Латынный Гаркович и Хохил Остапович. «Садись, сын мой, заморенный!» Небрежно двинув ногой резной табурет, прогудел Латын. «В ногах правды нет». Подскочивший к столику дежурный по столовой услужливо скрипнул лаптями и протянул меню. «Что закажем, Батырбекович? Борщик по-флотски? Гуляш потемкинский? Солонинки? Сей моментик оформим, ваш сиясь, не сомневайтесь. Все высшего качества, эксклюзив, только для вас!» В глубине зала кто-то откровенно заржал, но тут же осекся. В подавляющем своем большинстве народ Батыру не сочувствовал, но открытые проявления общих чувств отдельными выскочками пресекались сразу. От гуляша Батыр отказался. Стойко давясь борщом с заплесневевшими флотскими сухарями, Батырбек молча слушал напутствие Хохила. «Против ветра не плюй», – поучал Бека Хохил. «Следи за крысами, они свое дело знают. Как побегут, значит хана. Будешь травить, трави с подветренной стороны. Спасательный жилет носи с собой постоянно. Баб на корабль не води, у них моряков не принято. Только английской королеве можно. Хотя какая она баба?» «Все?» Отставляя в сторону недоеденный борщ, поинтересовался Батыр. «Все!» Секунду помедлив, твердо заверил Бека Хохил. Батыр не спеша допил компот, лениво встал, поднял тарелку с остатками борща и аккуратно, чтобы не облить латына, надел ее на голову Хохилу. Провожаемый мысленным одобрением окружающих, Батыр выскочил за дверь с гордо поднятой головой, хотя в глазах его читалось полное отчаяние. «Наш человек», – одобрительно заметил Илья приятелям, разливая по кружкам контрабандную медовуху из квасного жбана. «Вишь, как за честь бабскую заступился».